Глава 8. Записка. После плотного ужина с салатом из вареной курицы, консервированного ананаса и граната в кисло-сладком соусе, гренок с аппетитной хрустящей корочкой, натертых чесноком, смазанных плавленным сыром и приправленных сверху пармской ветчиной, Ариана в сотый раз за день проверила телефон и набрала Олю. Все без изменений. Она включила ноутбук и зашла на YouTube. Вылезли ролики с последними новостями о происшествии недалеко от Кракова. Ариана незамедлительно кликнула мышкой на видеоролик с кричащим названием, и видео развернулось на весь экран. Какой-то блогер рассказывал о случившемся, вскользь упоминая скудные подробности и заявляя о своих подозрениях, что в Кракове, вероятно, завелся маньяк. Появилась фотография окровавленного рюкзака, пуховика и шарфа, принадлежавших жертве. Девушку нашли с перерезанным горлом. Ариана не обратила внимания, что ее дыхание сбилось, а тело задрожало, будто от холода, тогда как в квартире жар от батареи можно перепутать с вскипевшим чайником. Она еще раз попыталась дозвониться до своей недавней знакомой. После очередной безуспешной попытки рысью рванула к столу. Нашла записанный в блокноте адрес, где девушка жила последние несколько лет. Все важные заметки хранились в телефоне, но на всякий случай Ариана предусмотрительно все переписала, особенно учитывая, что устройство могло вырубиться в любую секунду. Девушка наспех натянула на длинные ноги джинсы. С третьей попытки надела гольф, потом теплый свитер, из-за накатившего волнения случайно растянув горловину, куртку, зашнуровала теплые ботинки, заперла квартиру, со второго этажа пулей помчалась вниз по ступенькам и запрыгнула в машину. Ехать пришлось 40 минут. Образовавшаяся пробка нагоняла панику, и Ариана задерживала дыхание на 8 счетов, а потом резко выдыхала, как ее учил преподаватель йоги. Но ладони все равно потели. Тело напряглось, как канат. Слух улавливал каждый шорох. Из-за нервозности чуть не врезалась в зад ехавший впереди Ауди. Справа ей посигналил водитель Киа, и она мгновенно взяла себя в руки. «Успокойся. Не хватало еще попасть в ДТП». Девушка сосредоточилась на дороге и благополучно добралась до спального района с обилием детских площадок, кафе, магазинов и парикмахерских. Внутрь дома попасть могли только жильцы. Но Ариане повезло. Из подъезда вышла бабуля в теплом пальто и берете с тремя пакетами мусора. В одном сквозь полупрозрачный пакет просматривалась бумага. Во втором – пластик, в третьем – стеклянные бутылки. Бабушка запустила ее внутрь, предварительно поинтересовавшись, к кому она пришла. Ведь раньше она ее здесь не видела. И Ариана ответила на ее вопрос. Бабуля задумалась на несколько секунд, что-то перебирая в голове, а потом кивнула и пошире открыла дверь. Добравшись до нужного третьего этажа и подойдя к двери с цифрой 23, нажала на дверной звонок, постучала в дверь, машинально дернула дверную ручку, и дверь, что странно, открылась. Опешившая Ариана хотела зайти внутрь, но от страха отошла назад на несколько шагов и ничего лучше не придумала, как позвонить в дверной звонок соседям напротив. Там жила семья из троих человек. Светловолосая женщина с двумя подбородками, ее муж, темноволосый привлекательный брюнет с зелеными, как трава, глазами и дочь 16 лет, не отлипающая от экрана телефона. Сперва женщина отчитала Ариану. Сказала, что надо вызвать полицию, а не отвлекать людей от важных дел. Но когда девушка объяснила ситуацию, у соседки от любопытства загорелись глаза, понадеявшись, что она стала центром будоражащей истории и будет о чем посплетничать с подругами, а то ее жизнь превратилась в сплошную рутину. Они вдвоем вошли в однокомнатную квартиру. в то время как дочь и муж соседки скрылись в своей квартире. Обеих поразил творящийся беспорядок. Вещи раскиданы в разные стороны. Среди носков и каких-то исписанных смятых листов на полу валяется разбитый торшер. На столике привлекла внимание записка с двумя словами: «Долина Кобылянская». Ариана нахмурилась, а потом достала из кармана телефон, забила в навигаторе местоположение долины и вышла из квартиры. Кое-как вытолкав из помещения любопытную соседку, цокающую языком от творящегося хаоса и причитающую, что так живут только свиньи, и затворила дверь. На вопрос соседки «Куда вы?» девушка ничего не ответила, только старалась как можно скорее добраться до долины. Интуиция подсказывала, что это за цепка. О том, почему в квартире творится кавардак и дверь не заперта, старалась не думать, пообещав заняться этим позже. А пока она ехала в сторону загадочного места с намерением докопаться до истины. В этой темной истории ей не нравилось абсолютно все. Исчезновение Маши, убийство Инны, а что-то внутри нашептывало, что это именно убийство, на что указывали беспорядок в квартире Оли, эта записка и отключенный телефон девушки. Снится ли этот сон только им четверым или кому-то еще? Что происходит на самом деле? И не она ли следующая? От последнего вопроса по коже пробежало полчище мурашек. Когда Ариана добралась до места парковки, выругалась себе под нос. Уже слишком темно, чтобы что-то найти, даже с учетом того, что снег немного освещает дорогу и окружающую местность. В Кракове зимы в основном были относительно теплыми, и если душа просила снега, слепить снеговика и промочить ботинки, то добро пожаловать в долины и горы. Девушка посмотрела на облепленную деревьями дорогу, ведущую вниз, пойманную в ловушку темноты, и решила, что приедет сюда завтра утром. Она поспешно села в машину и помчалась обратно домой. Пока Ариана поднималась вверх по ступенькам, воображение рисовало в голове ужасающие картинки. Перевернутую вверх дном квартиру с незапертой входной дверью, пугающее до дрожи послание, адресованное лично ей, наподобие того, что приснилось Оле. Она бы еще себе что-то нафантазировала, но ноги привели к двери. Первый страх развеялся, квартира заперта. Ариана дважды прокрутила ключ и вошла внутрь, отмечая про себя, что все вещи, слава богу, на месте, и никаких жутких посланий нет.